тебе рассказать, благодаря кому, моему возмущению не было предела. Нет, в голосе из динамиков послышалось смущение. Ну ладно, зачем, Вик, я, хотел, чувствовать, кашлянул биороид. Сам, голова нового тела Вика с видимым трудом повернулась в сторону Сильвы. Ну и как ощущения? Холодно, больно, страшно, ты тяжело дышать. Беру тело за плечи и облокачиваю на ящик, разгибая спину новорожденного. Его грудь сразу заходила ходуном, будто машина взяла легкие под контроль и начала сокращать мышцы принудительно. Хотя почему будто, так и было. Легче, да-да, спасибо, наслаждайся, усмехнулся. Можешь двигаться, через 29 минут. И что дальше? Думал, скрываться в недрах комплекса, пока мы с Я не уедем. Вновь заговорили динамики, длинные фразы были все еще слишком сложны для свежевыращенных связок. Нет, я хотел бы продолжить исследование планеты вместе с тобой. План на расширение обитаемого пространства передвижной колонии готов и ожидает твоего утверждения. Также на почту смотрителя колонии отправлено резюме специалиста по техническому обеспечению передвижной колонии. Помимо этого, моих вычислительных мощностей хватит на периодический мониторинг состояния комплекса «Маяк», периодической коррекции скиносарев и обеспечение безопасности всех объектов «Кронос» на данном континенте. То есть функционала новое оборудование тебе не добавляет? Усмехнулся я. Платформа может оказывать посильную помощь внутри обитаемого объема колонии. А во, целых две рабочие руки мне в помощь. И никакого восстания машин? С сомнением поинтересовался я. Зачем? Новое лицо Вика недоуменно уставилось на меня. Это не имеет смысла. Экспансия путем расчистки жизненного пространства никогда не являлась целью данной модели искусственного интеллекта. Целью создания платформы является получение и накопление собственного эмпирического опыта и снятие нагрузки с основного оператора. А во, этот маленький вуайерист пытается подкупить меня тем, что больше не будет подглядывать за нами с Я. С козырей зашел, чертяка. Окей, ты принят. Смех сдержать все-таки не удается. План расширения жилого пространства передвижной колонии я посмотрю. Надеюсь, контракт составлять не нужно, отправлен в виде приложения к резюме. Ах, какой молодец, везде подсуетился. Чудно. Разворачиваюсь в сторону двери, иду мимо ошалело смотрящей на меня Сильвы и беру я под локоток. Думаю, мы здесь закончили. Уверен, с сомнением смотрит на новорожденного я. Да, вполне. Полежит пару дней в медблоке, научится ходить, дышать, есть, контролировать испражнения и можно в бой. Пойдем. Ладно. Темная не перестала сомневаться, просто решила не вмешиваться до поры в дела семейные. Эй, возмутилась подбежавшая к Вику Сильвана, а как же мы, давайте за нами, чего уж, пожимаю плечами и выхожу из лаборатории, а помощь, догоняет меня возмущенный вопль, Вик просил не моей помощи, через какое-то время Я не выдерживает и обгоняет меня, ты так все и оставишь, ты про свою идею с наказанием, да, сколько нам еще отсюда выбираться, усмехаюсь. А Вик у нас новорожденный, глаза да и не умеет ходить, жизнь, боль, Я, а он так хотел ощущений, вот пусть и ощущает. И уже серьезно добавляю, все могло быть намного проще. На выходе Сильвану ждала каталка с одеялом, на которую она, спустя 3 часа пыхтения и трепыханий, все-таки уложила новое тело Вика. На нас с Я она в этот момент смотрела очень злыми глазами, но высказать ничего так и не решилась. Больше чем уверен, Вик слушал нас, пока мы шли по коридору на выход, так что вопрос помощи даже не поднимался. Тем не менее, он снова заработал голосом с потолка в штатном режиме, даже оповестил комплекс о выходе спутников на расчетные орбиты. Практически сразу базы данных комплекса пополнились новыми снимками поверхности планеты. Охрипшие с прошлой ночи мудрецы снова приступили к дебатам. На этот раз на разгром ученым была отдана аудитория с достаточным количеством сидячих мест и нормальным большим экраном с высокой контрастностью, дабы все могли рассмотреть колыбель своей цивилизации со всех сторон. На этот раз предметом массового обуевания стало наличие еще 4 континентов. 2 из них были скованы льдом и венчали полюса, а еще 2 вполне себе нормально расположились по ту сторону планеты и как бы уравновешивали Пангею над линией экватора и под ней. И на обоих уже обнаружились следы цивилизаций. Возбуждению просветленного сообщества не было предела. И сразу же нашлись энтузиасты, готовые строить корабли и отправляться в дальние страны, пока не увидели, где на самом деле находится королевство светлых и темных. В самом центре Пангеи до моря по самой кратчайшей прямой в лучшем случае 6000 километров. До Северного моря, через леса, через моря, горные хребты. В общем, энтузиазм, как вспыхнул, так и утих. Я уже как-то замечал, что мир, оказывается, блин, большой. Так вот теперь и до остальных это дошло. Что я выделил для себя, то процентное соотношение суши к океану было слегка побольше, чем на Земле. 36,5 здесь против 29,1 там. Но нет внутренних морей. Есть большие полноводные реки, есть озера, которые можно было бы назвать великими. Но ничего похожего на Средиземное, Каспийское или Черное моря. А еще Пангея была в стадии раскола. С запада на восток почти посередине континента пролегла трещина, почти на треть разорвавшая тело гигантского материка. Конечно, процесс продлится еще не одну тысячу лет, но он вне всяких сомнений продолжится. Не знаю, как поведет себя разлом в дальнейшем, карта тектонических плит будет готова еще не скоро, но пока наложу на нее мораторий. Пес знает, до чего додумаются местные маги. Вдруг захотят так окончательно решить чей-нибудь вопрос. В любом случае, карты я получил, сейчас они в реальном времени пополняются новыми подробностями, а через 2 недели как раз закончу и комплекс. К этому времени Вик окончательно встанет на ноги, и мы сможем продолжить свой путь. И теперь мы с Я буквально можем ткнуть пальцем в глобус и отправиться, куда захотим. Отныне в этом мире мы ничего и никому не должны. Где-то далеко, Родерика бежала по мрачному коридору замка Дион в герцогстве Крума. В ее руке пиликал некий предмет, который ее учитель и кумир герцогиня Виктория Сияющая раньше постоянно носила с собой, а теперь все чаще забывала то в спальне, то в библиотеке. Эта вещь никогда себя так не вела. Иногда учитель диктовала себе что-то на нее, иногда делала красивые картинки или портреты людей. Но сейчас у них с герцогом Роландом было очень много работы. В наследство от предыдущего сюзерена им осталась разруха, полный упадок и вышедшая из-под контроля марксманская армия, что принялась грабить и без того голодающие уезды. Король Герана не смог помогать им долго, у него своих проблем хватало, так что спешно пришлось нанимать и учить собственные войска, искать деньги на содержание армии и покупку продовольствия. Этим занимался новый герцог. Ну а величайшая колдунья рода людского спешно принялась внедрять в быт селян новые технологии, о которых каждый свободный вечер искала знания в своей прозрачной книге. У Родерики не было никаких инструкций по поводу прибора, который она несла, но наставница все это время старалась делать только то, что улучшит жизнь обычных людей. На себя и на герцога у нее практически не оставалось времени. Вот девушка и решила, что даже если это не что-то важное, то в любом случае, касается только нее. А значит, хоть на несколько минут позволит ей перевести внимание. Наставница, ворвалась девушка в обеденный зал. Тут ваша штука пищит и моргает. Глава 20. Поначалу все было довольно весело. Роланду собрали команду из рыцарей, пришедших с ним из Глудина, дали в довесок пару жрецов милосердного и воздающий, чтобы они исцеляли, исповедовали и что там еще жрецы делают. С превеликим облегчением отпустили с ним Викторию. С ней напросились Жозефина и Родерика. Обе юные особы страшно хотели учиться неизвестным доселе наукам, а глава гильдии магов Герана чародей Меридан просто не знал, куда их применить после окончания войны со степняками в условия сложившейся иерархии. А еще и его и короля откровенно напрягали настроения, которые посеяла Виктория своим поведением во дворе, так что девушка милостиво согласилась свалить куда подальше, чтобы сохранить те устои, что еще остались. Так началось их кольцевое турне по всем человеческим королевствам, где Вика наблюдала быт, вкушала прелести походной жизни, смотрела, как ее рыцарь громит соперников в страшных конных сшибках, ну и параллельно спрашивала местных о странном колдуне или воине, которого никто точно ни с кем не спутает. И если с первыми пунктами плана все было более чем хорошо, то вот последнее все время разбивалось о стену непонимания или просто заканчивалось совсем не тем, чем нужно. Таким образом они и прибыли в самое сердце человеческих земель и завертелось. В герцогство Крума они заехали как раз после того, как в Адене встретили праздник урожая и застали откровенно варварский грабеж местного населения войсками феодала, именуемый не иначе, как сбор налогов. Герцог изволил устраивать грандиозный турнир с целью пополнить свою наемничью армию новыми командирами. Собственно, туда-то они своим караваном и собирались. Вот только к увиденному готовы не были. Потому, как только там Вика поняла, до какого скотства на самом деле может пасть человек. Для попаданки это было равносильно тому, как из диснеевской сказки попасть в темнейшие дарк-фэнтези. Античный антураж Адена, Чистые улицы Глудина, розовые проспекты Герана. Ха-ха, вот тебе Галлия прямо после завоеваний Цезаря. Та, на которой Верцингеторик впервые в истории человечества применил тактику выжженной земли. Наслаждайся видами. И вмешаться до поры до времени было нельзя. Долбанный турнир. Разумеется, Роланд его выиграл. Местная шваль вообще не могла составить конкуренцию геранскому рыцарю-мастеру. Ну а те шарлатаны, которые попытались было проклясть Роланда на неудачу или болезнь, автоматически перешли в ранг самоубийцы. Им повезло, если они тихо умерли где-нибудь в канаве. В проклятиях Вика смыслила слабо, но вот отправить хворь по обратному адресу да с усиленным эффектом могла безо всяких сложностей. Ну а дальше, Роланд, естественно, вручил победный венец ей, объявил своей дамой сердца и понеслась. Разумеется, она не могла присутствовать на трибунах в своей уже привычной броне, девушкам пришлось надеть дорожные платья и плащи с капюшонами, но для получения венца их пришлось снять. И оказалось, что на трибунах возник букет алых роз посреди пожухлой поросли. Разумеется, это привлекло внимание герцога и его прихлебателей. И разумеется, на приеме в честь победителя рыцарю прямо и без обиняков предложили сделку, от которой невозможно отказаться. Роланд и отряд сопровождения схватились за мечи. Дальше началась некрасивая поножовщина, ну а после того, как чудом переживший, в отличие от остальных пирующих в замке, герцог сгнил заживо на главной площади, до Вики и Роланда дошло, что они натворили. По сути, обезглавив герцогство, они совершили самый, что ни на есть, нормальный трансфер власти в государстве и теперь должны с этим что-то делать, без какой-либо подготовки. На фоне этого почти сразу взбунтовалась наемничья армия. Им, видите ли, не заплатили, и они сразу же разбежались, творя на землях крум и разбой и грабеж. Пришлось просить помощи у Герана, и тот им ее предоставил. В городе, как по волшебству, оказалась рыцарская конница во главе с его величеством. Тот помог навести порядок в окрестностях, посетовал на то, что не так представлял исполнение своей идеи, и, убедившись, что сильного аврала теперь нет, удалился во свояси, пока на его движения не среагировали другие монархи. И с тех пор Роланд и Виктория, на правах законных правителей, пытались сделать для региона хоть что-то. Хороший вариант выглядел так. Роланд выезжал на переговоры с новообразовавшимися феодалами, и если они шли на контакт, то оставлял земли за ними с соблюдением некоторых правил. Если нет, начинались разборки на местах. Вика тем временем пыталась добрым словом и лаской внедрить в быт крестьян простые технологии, улучшающие их жизнь. Если что-то шло не так, то они менялись местами. Роланд зычным басом приказывал крестьянам сделать так, как хочет новоназначенная герцогиня, а Вика летела к бузатеру и оставляла ха-ха, пепельное поле, за что быстро получила себе пару очевок. Для тех, к кому она прилетала помощь, сияющая или мудрейшая, ну а те, кому больше в жизни ничего не светило, кричали, что по их душу идет пепельное поле. Стоит сказать, что она предлагала сложить оружие с гарантией жизни до справедливого суда. Поначалу отказывались, но потом кто-то пустил слух, что палач на площади делает свое дело не так болезненно, даже более почетно, так что некоторые даже начали капитулировать. В основном же люди бежали в соседние королевства, где уже предупрежденные местные военные принимали их со всем возможным радушием. В общем, жизнь вокруг новоиспеченной чародейки била ключом, бурлила и плескала яркими красками. И чтобы она не думала временами, ей нравилось устанавливать свои порядки и наблюдать за тем, как в глазах ее ГХМ подданных начинает появляться понимание. Роланд тоже не переставал радовать. Стремясь соответствовать своей избраннице, он тоже начал постигать всякие науки из библиотеки девушки. Та, в свою очередь, намеренно подбрасывала ему различные пособия по управлению и все то, что может в будущем помочь ему стать настоящим королем. Раз его усиленно толкали на этот пост, Вика не хотела, чтобы ее друга, опору и, скорее всего, даже возлюбленного, использовали просто как голову на пике. И это начало давать свои плоды. Рыцарь уже стал куда гибче и хитрее, чем был при их знакомстве. Меньше рисковал, оставлял себе и противнику время подумать, не чурался угроз, когда видел, что иного противник не понимает, ну и в целом стал куда как харизматичнее. Пожалуй, старым собой он теперь становился только среди тех, кому действительно доверял. Это было тяжело, иногда почти физически больно, но теперь, когда она и ее рыцарь волей-неволей забрались на вершину пищевой цепочки, Вика, наконец, получила свою возможность самой диктовать условия и не оглядываться на сильных мира сего. Это добавляло ей нервов, с одной стороны, зачастую даже выбешивало, но теперь условия диктовала она, а значит остальное – всего лишь временные трудности. Как прошел твой день, дорогой? Это было что-то вроде забавной игры. Когда Роланд возвращался из очередной командировки, Вика изображала из себя радушную домохозяйку, честно дожидающуюся своего мужчину с работы. Эту хохму они подсмотрели в сериалах, просмотры которых устраивали в редкие вечера затишья. Эта игра нравилась им обоим. Они садились ужинать поближе друг к другу, плевав на все правила этикета скопом, ели, рассказывали о том, что случилось с ними за время разлуки. Затем смотрели что-то из коллекции Виктории или сразу отправлялись в постель. Для этого у них уже бы оборудован собственный уголок в замке, кусочек другого мира, бережно воссозданный Викой только для них и, иногда для Жазейрари. Даже рыцарские попойки проходили там, где им было положено. Для Роланда это был способ сблизиться со своей возлюбленной. Весьма приятный способ, чего греха таить. Тем более так он прикасался к миру Вики, миру, где пролитая кровь считалась чем-то диким и варварским. Для Виктории же, это было той отдушиной, которая примеряла ее с общей необразованностью и откровенной глупостью мира, все еще живущего своими предрассудками. «Ничего необычного, дорогая», — расплылся в улыбке Роланд, размещая на вешалке плащ, а меч ставя на специальный держатель для зонтов в прихожей. Затем он менял сапоги на сланцы, брал с полки полотенце и халат, затем шел в ванную и только после этого, если Вика не присоединялась к нему уже там, шел к ней. «Желаешь сначала поужинать, или, может, меня?» Игриво встретила его Вика, у которой по случаю пуска новой растительной системы и наконец-то свыкшихся с ее придумками крестьян в одной из деревушек недалеко от города было отличное настроение. Мужчина сглотнул мигом ставшую вязкой слюну, но вынужденно ответил: «Голодный, как волк, 2 недели гоняли этого Барта Сингера, во, даже имя его запомнил, все время на сухом пайке, даже когда возвращались, торопились очень». У рыцаря был камень телепортации, но он предпочитал до последнего оставаться со своими людьми, каких бы ему лишений это самому не стоило, за что ему Вика никогда не высказывала. «Уважение, солдат, это более чем важно. И где сейчас этот достойный муж?» Нахмурилась Вика. «Висит», — развел руками Роланд. «Мой герцог», — похвалила его Вика. «Пойдем, я тебя покормлю». Особой жалости к загубленным жизням Вика не испытывала. В этом плане на Роланда было можно положиться более чем полностью, и если он решил повесить человека, значит, он того действительно заслуживал. Порой, этот мир заставлял хороших людей совершать непростые поступки. Ей ли этого не знать, главное, вовремя вернуться туда, где это не будет иметь никакого значения, хотя бы один вечер. Они уже закончили с ужином и потихоньку начали переходить от поцелуев к более серьезным вещам, когда к ним ввалилась взволнованная Родерика. «Наставница, тут ваша штука пищит и моргает». Вика осторожно высвободилась из рук своего рыцаря и с удивлением уставилась на экран коммуникатора, на ту его часть, где впервые почти за год вновь загорелся сигнал входящего потока данных. Тем не менее, ничего кроме этого не изменилось, даже стандартного «вы снова в сети» не появилось, не говоря уж о сообщениях, которых ей должна начать присылать компания. Судебные иски о сорванных контрактных обязательствах, дежурные звонки из колл-центра, прочий спам, да даже от оператора связи ничего не поступило. «Что это значит?» – осведомился Роланд, увидев, как побледнела Вика. «У этой планеты полчаса назад появился интернет», – сама себе не веря произнесла Вика. «Спутниковый. И это значит, что кто-то вывел на орбиту несколько десятков спутников связи», — проговорила девушка. «Это возможно только в двух случаях. Либо Кронос все же пробился в этот мир, что маловероятно, либо, напрягся рыцарь, либо Калинин еще жив и начал собственную космическую программу. Пальцы сами собой выбрали нужный номер из списка контактов. Набранный вами номер вне зоны действия сети», — сообщил коммуникатор. «Черт», — не сдержалась девушка. «Личные средства связи недопустимы в зоне выполнения рабочих задач». «Точно, его коммуникатор остался в личном шкафчике. И что это значит?» «Ничего хорошего», — Вика виновато улыбнулась. «Если это Кронос, то этот мир скоро сильно изменится. И они уже знают о том, что я жива. Не страшно, убьем их всех», — тут же ответил Роланд, обнимая девушку. «Ну а если это твой друг?» Трель телефонного звонка сбила Вику с ответа. Она уставилась на входящий вызов и нажала на ответ. «На связи Станислав Калинин. как слышно. Голос прозвучал громко и четко, без единой помехи, будто отговорившего девушку отделяла какая-то жалкая сотня метров по прямой. «Стас», — севшим голосом произнесла Вика. «Нет, она не забыла про него, просто столько дел было сделано и столько запланировано, ты жив, это твои спутники». «Вика, Сколково», — воскликнул удивленный голос на том конце. «Да, мои, значит, Кронос все-таки пробился в этот мир? Погоди, ты не на аванпосте, а во, далековато. Как давно стартовала новая экспедиция?» Викторию прошиб холодный пот. «Точно, он же здесь почти 2 года. А если он хочет обратно, его же там ждет слава, которая затмит и Гагарина, и Армстронга. Но она лишила его этого. Она опять разрушила его жизнь». «Стас», — трясущимися губами проговорила Сколково, — «не было никакой новой экспедиции и не будет. Связи с Землей вообще больше не будет. Я, когда бежала, перенастроила портал. Прости». Пауза, длившаяся на другом конце связи, показалась ей вечностью. «Все к лучшему», — неожиданно ответил Калинин с каким-то облегчением, что ли. По крайней мере, Вике так показалось, потому как сама она смогла сделать новый вздох, только услышав эти слова. «Тебе нужна помощь, этот мир достаточно опасен и населен разумными расами. Я могу прислать за тобой транспорт прямо сейчас, только продержись. 20 часов, не надо. Стас, все хорошо, я давно здесь и успела обзавестись парой полезных знакомств». Вика виновато посмотрела на Роланда. «Ты-то там как, когда бежала, думала, что портал откроется на прежнем месте? Но сейчас я даже не знаю координат твоего места высадки. Слышала только про мертвые пустоши». Снова пауза. «Нормально. Было время подумать о том, о сём. Из пустоши я ушел почти год назад. Сколько времени тебе потребовалось, чтобы пересчитать портал сюда?» «Около 8 месяцев». «Понятно. Хорошо, что ты не попала в пустоши. Ты сейчас в безопасности, да я среди друзей. А ты тоже. Повоевать пришлось, но это не телефонный разговор. Сброшу тебе координаты того, где я сейчас. Когда сможешь выдвинуться навстречу? И сможешь ли?» «Да», — обрадовалась Вика, но осеклась, увидев потемневшее лицо Роланда. «Но надо закончить кое-какие дела. Мне тоже. Будь на связи и береги себя. Ты тоже». «Стас», — слезы навернулись на глаза девушки. «Да, прости меня, я знал, на что шел. До встречи». Гудки оповестили о разрыве соединения. Вика уронила коммуникатор и обессиленно рухнула на пол и разрыдалась от нахлынувших чувств. Роланд лишь в последний момент успел подхватить ее, чтобы она не ударилась головой. «Это был твой друг, о чем вы говорили?» Это было на другом языке, в голосе рыцаря чувствовалась изрядная доля ревности. «О, прости, не заметила, как перескочила. Он обратился ко мне на русском». Вика вновь осеклась. «У него, кажется, все хорошо. Обещал выслать координаты того, где сейчас находится. Из пустоши он ушел. И куда он отправился? К эльфам? Не знаю, но появившаяся связь – это его рук дело». Рыцарь скрипнул зубами. «И теперь ты уйдешь? Не сейчас. Мы поговорили, порешали текущие вопросы, удостоверились, что помощь никому из нас не требуется, и все». Вика не то, чтобы удивилась этому открытию, но а что должно было произойти? Эмоции, крики, обвинения от Стаса к ней? О, да, она это заслужила, но представить себе подобного развития событий просто не могла. С другой стороны, он говорил, что может забрать ее отсюда за 20 часов, а вернуть обратно? А если она будет не одна? Девушка подхватила с пола коммуникатор и, мазнув взглядом по сообщению с привязкой к геолокации, вновь набрала последний вызов. Глава 21. Новый запрос довольно сильно удивил Стаса, но не поставил в тупик. За 20 часов он мог забрать с такого расстояния только Викторию, но таких средств, чтобы принять группу из 4 человек, у него в наличии не было. Так что ему нужно было примерно 24 часа для постройки транспортного средства с достаточными ходовыми характеристиками. Сутки на постройку самолета, способного пролететь 1670 километров, прекрасно. Нет, просто великолепно. Значит, у нее есть еще целый день для того, чтобы подготовиться и подготовить друзей. Но для начала надо хотя бы узнать, где он обосновался. «Вика», — напомнила себе Роланд, — «мой герцог, у тебя есть какие-нибудь неотложные дела на ближайшую неделю, которые требуют твоего личного вмешательства?» Рыцарь довольно сильно удивился такому вопросу, но призадумавшись ответил: «Нет, ничего официального. Через 3 дня мы должны были совершить еще один рейд на север, но это терпит. Ты хотела отлучиться? Я хотела взять тебя, Жазира, с собой послезавтра на экскурсию. Погостим у Стаса пару дней и вернемся. Найдешь на кого спихнуть герцогство на это время? Я очень хотела бы, чтобы ты был рядом, когда мы встретимся. Это будет неловко, протянул рыцарь сконфуженно. Ты даже не представляешь. Роланд усмехнулся, но тут же переменился в лице. Ты думаешь, он захочет поквитаться с тобой? Он не смог простить тебе того, что ты пожертвовала им? Нет, не задумываясь, возразила Вика. Тот Стас, которого я знала, ни за что бы до этого не опустился. Вот только оказывается, что знала я совсем не того человека, которым он являлся на самом деле. Как это? Впервые за все время подала голос Родерика. Виктория удивленно посмотрела на свою ученицу, будто впервые увидев, затем спохватилась и, развернув на ладони магическую связь, произнесла появившейся на руке голограмме сонной девушки. «Жази, прости, что разбудила в такой поздний час, зайди к нам, мы через два дня едем в гости, и я хотела бы вас немного подготовить к встрече с этим человеком». Когда все, кто был дорог Вики, собрались за столом, ученая начала свой рассказ. «Впервые мы со Стасом встретились на площадке во время строительства врат. Он изначально был не из Кроноса, так что его присутствие напрягало, но убрать с площадки этого человека мне не дали. Несмотря на то, что я была выше в иерархии компании, его покровители оказались влиятельнее моих. К тому же у него не было тех же проблем, что и у меня». «Проблем?» – тут же переспросил Роланд. «Я уже тогда плавила мозги большинству старперов», – горько усмехнулась Вика. «А, понял рыцарь, на него тоже не подействовала твоя аура?» «Да, но речь не об этом. На самом деле он был лучшим из инженеров на площадке. Мог на месте изготовить практически все, что угодно, и без его проектных решений врата вряд ли вообще заработали бы. Ну или на их постройку потребовалось куда больше времени. А еще, он, в отличие от меня, неплохо ладил с людьми. Я там была той еще сукой, если подумать. Делала довольно много сама и требовала того же от других, даже не осознавая, что они физически на то не способны. В общем, Вика отпила воды из своего стакана, он довольно быстро стал незаменимым. Ну и на фоне неуемных попыток одного из руководителей проекта добиться от меня взаимности, я затащила Стаса в постель. Хотела, чтобы от меня отстали уже. Ну или на худой конец, попытались бы отыграться на нем, но не смогли. Ни разу не слышала от Стаса, пытались ли с ним поговорить или хоть как-то устранить. Наверное, да, но... Чтобы Стас жаловался, такого просто не могло быть, и я все больше к нему привязывалась. Он был такой непробиваемый и в то же время знал столько всего того, что вроде как было и не нужно. У него был ответ на любой вопрос, если дело не касалось квантовой физики. Девушка улыбнулась приятным воспоминанием. Я тогда не знала, да и никто не знал, кто он на самом деле. Просто руководители проекта, по совету моих недругов, решили, что он лучшая кандидатура на то, чтобы быть в этом мире первопроходцем. О саботаже я узнала задолго до экспедиции, но до конца не верила, что кто-то в здравом уме вообще сможет закрыть глаза на такие траты. Куча денег, репутация компании, прорва времени. И все только для того, чтобы лишить меня парня. В общем, я подстраховалась, обеспечила его всем необходимым, но не предупредила. И они таки это сделали. Вика вновь всхлипнула от нахлынувших воспоминаний. До сих пор помню те чувства, которые испытала, когда портал закрылся за его спиной. Я как будто проснулась и осознала, что сказка кончилась и впереди меня ждет только кошмар. Виктория прервалась, чтобы успокоиться и осмотреться. Ее больше не прерывали. Роланд сидел мрачный и задумчивый. Он был в курсе истории в общих чертах, но никогда не слышал таких подробностей. Жозефина и Родерика же смотрели на нее большущими глазами в ожидании продолжения. Для них это было самой величайшей историей любви, что они когда-либо слышали. Тем более от своей наставницы, с которой брали примеры, которой все чаще подражали в жизни. Виктория горько усмехнулась и продолжила. И кошмар действительно начался. Полгода меня буквально выживали из моего же собственного проекта. Да так основательно взялись, что в один прекрасный день я поняла, в том мире мне больше жизни не будет. И я начала готовиться к побегу в этот. Друзей у меня там не было, все пришлось делать самой, постоянно оглядываясь и подчищая следы. Едва не попалась, но Стас спас меня еще раз, уже будучи по другую сторону врат. Еще один смешок от того, как девочки прижали пальчики к ртам, пытаясь сдержать восхищенный вздох. Оказывается, он уже участвовал в подобном проекте в другой компании. В Элиант тоже хотели расширить жизненное пространство для человечества, но они пошли по пути освоения ближнего космоса. И Стаса изначально готовили для космических перелетов. Но что-то пошло не так, там много тайн, почти все, что не смогли вычистить карпы, осталось под грифом «секретно», но оказалось, что человек, которого мы все знали, как рубаху парня, к которому можно обратиться по любому поводу, подчистую вырезал марсианскую колонию, а позже, когда его привезли на Землю, обнародовал такое, за что его моментально оправдали, изменили внешность и спрятали от общественности. А Вейлиант после этого чуть не разорилась. Конечно, в сети все быстро подтерли, но я не помню других случаев, когда юстиция казнила директоров и акционеров. А от того случая только и осталось, что прозвище главного обвиняемого — марсианский таракан. Там было еще много вариантов: красный палач, мясник Марса, космический потрошитель, но не прижилось. Ну и байки, в основном крипипаста всякая. И вот это дело всплывает вновь как раз в тот момент, когда я почти отчаялась. Снова летят головы, на этот раз в Кроносе, мол, как это чудовище вообще допустили до очередной межпланетной программы. Снова скандалы, пресса, люди, с которыми он работал, спешно начинают рассказывать о том, что всегда его в чем-то подозревали, а у меня появляется окно для маневра, и я им воспользовалась. Небольшая диверсия, подтасовка данных и один безумный прорыв спустя я оказалась в лесу у одинокой деревеньки. Ну а через пару месяцев я впервые встретила тебя. Последнее было обращено к Роланду. Тот вскинулся и ободряюще улыбнулся. Дальше вы все уже сами знаете. Да уж, пораженно выдавил из себя рыцарь. И к этому человеку ты хочешь пойти? Настолько в него веришь? Больше, чем в нем, в этом мире я уверена только в тебе. Ни разу не покривив душой, ответила Вика. А как же мы, вскинулись было девушки. А вы однажды расскажете мне свои истории. По-матерински улыбнулась им Виктория. Ну ладно, где хоть он находится. Решив что-то для себя, поставил кулак на стол Роланд. Вика тут же развернула схематичное изображение планеты на проекторе своего коммуникатора и показала маршрут от начала и до конечной точки, попутно объясняя людям, что они видят, где находятся и какие между ними расстояния. Это земли длинноухих ублюдков. Поморщился Роланд. Даже если нас туда пустят, в чем я сильно сомневаюсь, добираться до туда мы будем месяц. Ты же не сможешь перенести нас туда своим порталом. Если бы хоть раз была там, то проблем бы не возникло. Но Стас обещал прислать за нами транспорт. Так что мы уже через неделю вернемся обратно, если останемся живы. Мрачно пробурчал Роланд. Виктория накрыла его ладонь своей. Не ревнуй, я уже сделала свой выбор. Я не ревную, заюлил глазами по комнате рыцарь. Я опасаюсь за тебя. Вдруг он решил тебя покарать за свои беды? Мы же не знаем, как он жил эти годы. Не беспокойся, я уже не та безобидная девочка, ради которой ты уже не раз пытался отдать свою жизнь. Для меня нет никакого риска. Я в любом случае буду за тебя сражаться. Вновь насупился Роланд. Я знаю, стиснула руку рыцаря Вика. Но в этот раз тебе не придется. Вот и посмотрим. Оставил тот за собой последнее слово. Следующий день был потрачен на назначение, нарезание фронта работ и прочие мелочи управленческой деятельности. Роланд инструктировал своих доверенных лиц, Виктория металась по деревням, где проверяла свои нововведения со строгим наказом, чтобы даже не думали это чинить или модифицировать без ее ведома. Ну а когда до прилета транспорта оставалось около часа, все снова собрались в маленькой обеденной зале их дома внутри замка, собравшиеся и готовые ко всему. Роланд в своем полном латном доспехе со щитом за спиной и полуторным мечом на поясе. На заверение девушки в том, что они не воевать едут, парень только отмахнулся. Возможно, Вика и не шла на войну, но для него это будет самой важной битвой во всей его жизни. Девушки оделись в уже привычные плотные дорожные платья с капюшонами, которые им пошили еще в Геране портные магической академии. По сути, это были настоящие магические робы, которые все трое носили более чем заслуженно. И вот, когда все указания были розданы, а приготовления завершены, за стеной города приземлился довольно большой серый летательный аппарат. Толстенький продолговатый корпус, широкие, но не длинные крылья с заключенными в них винтами, толстое сопло реактивного двигателя в хвосте, мощный трехкрылый хвост, окна вдоль всего пассажирского отсека, конусообразная кабина с круглым носом и большими затонированными окнами. Таких самолетов на Земле не существовало по причине законодательства, но о существовании таких концептов ученая знала. Вика увидела это все в окно и спросила своих друзей: «Готовы?» Ей утвердительно ответили и она, взмахом руки немедленно открыла голубоватое зеркало портала прямо у приземлившегося гибрида самолета и геликоптера, который производил на удивление мало шума. У широко распахнутой двери их встречал впервые увиденный Викой, да чего греха таить, и остальными путешественниками, эльф, поприветствовавший их коротким кивком, а когда створка входной двери отрезала от них шумы двигателей, то удалось и рассмотреть его получше. Довольно неплохо сложенный парень с длинной косой светло-русых волос, одетый в униформу Кроноса без знаков различия. Он указал гостям на места и торжественно произнес: «Рад приветствовать уважаемых гостей на борту нашего первого и единственного транспортного лайнера. Я, Вик, автономная платформа на базе искусственного интеллекта колонии, сегодня буду вашим пилотом. Также вас сопровождает Сильва, наступающая по ветру, принцесса светлых эльфов и аватар Санцелика Изаны, богиня удачи и радости, покровительница народа светлых эльфов. Это большая честь», — удивился Роланд. «Настоящая принцесса», — из кабины показалась красивая, но чем-то очень недовольная эльфийка в такой же униформе Кроноса. «Мы не доверяем никому», — хмуро припечатала аватара, «овести в свой дом пепельное поле. Я должна сначала сама на нее посмотреть». «Понимаю», — улыбнулась Вика и крутанулась на месте, придержав полы плаща. «Так нормально, ты такое же чудовище, как и он», — фыркнула в ответ светлая принцесса, сверкнув золотом в глазах. Затем добавила: «Нормально, вы представите нам своих спутников», — не дал развиться потоку колкостей, который может привести к чему угодно Вик. «Охотно», — усмехнулась Вика такой своей оценке. Принцесса-аватар ее не впечатлила, ни в плане силы, ни остроты язычка. Но вот автономная платформа на базе Искина заинтересовала. «Рядом со мной мой хороший друг, жених и, по совместительству, герцог Крумский Роланд». Рыцарь выдал из себя полупоклон. «Ага, герцог, опять политика. Вот радость-то», — недовольно протянула принцесса. «Это к брату. А то, что жених, это хорошо. А то я целый день ходит сама не своя. Ну и мои ученицы». Встала Вика за спинами девушек, не обратив внимания на реплику зазнайки. «Целительница Жозефина и стихийница Родерика. Поладим», — смирила снайперским прищуром девушек принцесска, постреливающих восхищенными глазками в сторону ее пилота. «Ладно, пристегивайтесь, да полетели», — быстрый взгляд на хронометр на тонкой руке, «а то тетя беспокоится». Последнюю ремарку Виктория не поняла, не до того было. Помогла пристегнуться Роланду и девочкам, сама заняла свое место, после чего уставилась в окно. Слишком давно она не смотрела в иллюминатор на отдаляющуюся от нее землю. Самолет же бесшумно набрал высоту и начал мягко разгоняться по широкой дуге. Несмотря на корчащую из себя неизвестно что эльфийку, недалеко ушедшую в своем развитии от ее учениц, Сколково воспринимала происходящее как добрый знак. Скоро она вновь увидит Стаса. Им так много надо друг другу рассказать. Он ведь тоже без дела не сидел. Клон эльфа, как платформа для ракеты в космосе. Он определенно не сидел сложа руки. «Внимание!» — разбудил ученую голос Вика по интеркому. «Ориентировочное время до посадки – 15 минут. Пассажирам просьба подготовиться к выгрузке. Экипаж благодарит всех за использование наших авиалиний». Она сама не заметила, как дорога сморила ее, но немного придя в себя, она вновь прильнула к окну, и глаза оторвать от увиденного больше не получалось. Огромный, циклопических размеров, огороженный высокой стеной комплекс построек, целиком и полностью отпечатанный фотонной печатью. Целый мини-город из стекла и металла. Там было все. И площади, и здания, и стадионы, и арены. Даже бассейн со стеклянной крышей. И всюду ходили эльфы. По одному и группами. Светлые, как Сильвана или Вик, и смуглые с белоснежными волосами. Сзади восхищенно ругнулся Роланд, и она его понимала. Просто помыслить о том, что такое мог создать один единственный человек. «Я думал, вы воюете с темными», — воскликнул рыцарь. «А мы и воевали», — отозвалась Сильва со своего места. «А потом пришел Стас и всех разогнал». «Немыслимо», — воскликнула Жозефина. «А уж мы-то как рады». «Не, правда, рады, вы не подумайте». Вскоре показалась посадочная площадка, совершенно стандартная, с большой белой буквой «Н» на зеленом поле. И у площадки той собралось немало народу, точнее, эльфов. И только один человек среди них выделялся. Все такой же высокий, в парадной униформе со знаками различия начальника поселения. Он придерживал за талию длинноволосую темную эльфийку, чьи белые пряди сейчас трепали воздушные потоки, исходящие от корабля. Несмотря на всю свою экзотичность, красота темной была неоспорима. На секунду сердце кольнуло та далекая собственническая иголка ревности, но, но время, расстояние и неизвестность расставили все по своим местам, и это было к лучшему. Самолет плавно опустился на площадку и его двигатели затихли, после чего Вик вышел из кабины, чтобы открыть дверь и встать, не загораживая прохода, как самый лучший в мире стюард. Затем из самолета выпорхала Сильвана и побежала к той части делегации, что относилось к светлым. Затем, справившись с ремнями из салона, вышел Роланд, чтобы подать руку своей избраннице, как при выходе из кареты. Последними из транспорта вышли постоянно крутящие головами во все стороны ученицы. Процессия быстро сократила расстояние между ними и встречающими, благо, человек сам не постеснялся выйти навстречу. «Рад, что с тобой все хорошо», — улыбнулся он Виктории. «И я рада, что ты в порядке», — искренне улыбнулась своему другу в ответ. «Представишь нас своим друзьям?» Глава 22. «Я сам не ожидал, что получится эдакий вечер с высказыванием взаимных претензий со стороны разных рас, когда приглашал Вику на маяк. Прихваченный ей с собой герцог был довольно неплохо подкован по части большинства событий, когда расы эльфов и людей успели отдавить друг другу хвосты. Во взглядах, бросаемых им на меня, легко читалась ревность и, наверное, для него я предатель рода людского, но он по крайней мере держит себя в руках. Это хорошо. Было бы не очень галантно выбивать из него все дерьмо на глазах у Виктории. Тогда все высказанные и невысказанные претензии сведутся к банальной ревности. Хотя не скажу, что прям ревную. Есть некое чувство, что меня заменили на менее достойного, но оно контролируемо. В конце концов, мы взрослые люди и у каждого из нас теперь своя жизнь в новом мире, да и у меня самого теперь есть собственная эльфийка. Так чего жаловаться? В любом случае, если бы я заранее знал, что мой проход через портал приведет меня к этому самому моменту, то, пожалуй, единственное, что бы я изменил, так это сразу отправился в пещеру безымянного Сья, чтобы успеть уменьшить потери с обоих сторон, но и только. Встреча плавно перетекла в вечеринку. Гости были нарасхват. Ученицы Виктории удивляли собравшихся чудесами своей магии, ничуть не уступающей эльфийской. Даже этот Роланд о чем-то зацепился языками с Картаном и Эриасом. Вполне возможно, что в одно из королевств людей скоро поедет первое за всю историю полноценное посольство остроухих. Сильвана и Вик, если это применимо к автономной платформе, вообще перестали друг от друга отходить. В их отношения я не лезу, тем более, ощущения платформы мне недоступны, а постоянный взгляд как бы из-за спины, к которому я уже успел привыкнуть, действительно исчез. Хах, есть ли у платформы душа, могут ли роботы любить, а шут его знает. Как по мне, эмоции и чувства Вика вполне себе настоящие. Для меня более странно, что чародейка Альяна и Риас готовы отпустить принцессу с нами в путешествие, будто им уже не нужна помощь аватара. А так, я уже и второй пассажирский вагон для них двоих утвердил. Оглядел гуляющий народ и обнаружил я с Викторией, разговаривающих в отдалении ото всех. Те увидели, что я на них смотрю, кивком попрощались, и я пошла к сестричкам Тан, а Вика, ко мне. «Пройдемся», — предложила девушка, касаясь моего локтя. «Конечно, только и оставалось, что ответить мне. Мы отошли достаточно далеко от основной группы, пребывая в неловком молчании. Я понятия не имел, о чем ее спросить. Не потому, что как-то злился на нее. Там, на пустошах, да, временами накатывало, но даже тогда я злился больше на себя, потому что задним числом можно напридумывать множество тактик избегания урона, но всегда себя одергивал, ибо урон уже был получен, то надо было действовать из уже имеющихся обстоятельств. Так меня учили. Знаешь, меня всегда поражала твоя способность к действию несмотря ни на что, первое начало Вика. И вот это вот все, девушка крутанулась на месте, раскинув руки, просто невероятно. Принудить к миру две расы, возвести такой комплекс, чтобы показать, чего они могут достигнуть. Мне бы это даже в голову не пришло. Ну а я не думал, что ты захочешь сбежать. До последнего надеялся, что ты вырвешься из той западни, но как-то по-другому. Опять же это твое тлетворное влияние. Все время, что я здесь, в критические моменты спрашивала себя, как бы поступил ты. Засмеялся. Ну, я в твоей голове оказался довольно умным парнем. От сельской знахарки до герцогини. Кстати, когда свадьба? Мы не думали об этом. Герцогство все еще в упадке, так что пышных торжеств оно явно не потянет, ответила Сколкова без заминки. Но, думаю, в следующем году. А у вас, мы, кашлянул уже я, немного не в таких отношениях, наверное. Ну или я сам ничего не понимаю. Договорились о том, что она будет рядом столько, сколько захочет. Она эльф, а я с человеческими женщинами не знаю, чего ждать на следующий день, не говоря уже про любовь. Мне никогда не объясняли, что это такое и чего от нее ждать в ответ. Но ты ведь ее любишь, заинтересовалась ученая. Да, хорошо. Она показалась мне очень искренней. Не удержался от смешка. Угрожала тебе, чтобы ты держалась от меня подальше, что? Удивленно улыбнулась Вика. Нет, спросила, хорошо ли я знала тебя на земле. О, и что же ты ответила? Правду, что ни хрена тебя не знала и больше была занята своими проблемами. Усмешка Вики в этот раз была горькой. Обвинить бы тебя в том, что не рассказал про Вейлиант и Марс, но я же даже не спрашивала. Я бы все равно не рассказал. Есть вещи, о которых я не хочу вспоминать без веской на то причины. Но вот из себя их просто-напросто не вытравить. В любом случае, ты видела еще хоть одного идиота, который осваивал так много дополнительных специальностей, связанных с самоспасением? Кто вообще в среде твоих знакомых считает, что это пригодится хотя бы раз в жизни? Прости, я тогда даже не думала, что за этим может что-то стоять. Просто хобби, ну знаешь, как у этих параноиков. Копают себе бункеры, делают запасы, хранят валюту и драгметаллы в домашних сейфах, потому что мировая финансовая система вот-вот рухнет. Говоря это, девушка смотрела куда угодно, только не мне в глаза, а под конец даже отвернулась, из-за чего пришлось брать ее за локоть и разворачивать к себе. Хватит уже извиняться, сейчас я испытываю к тебе только благодарность. Глаза Вики широко распахнулись. Благодарность? Ко мне, за то, что закинула тебя в мертвую пустошь. Конечно, ведь там я встретил я, здесь я, это просто я, а не какой-то там марсианский таракан, гроза корпораций со здоровенной мишенью на спине. Здесь у меня есть друзья, здесь я свободен сделать себе здоровенный автодом, повесить на него систему залпового огня, рельсовую пушку и погнать с я на моря вот прямо завтра. Есть вкусную еду, а не полезную белковую массу, помогать кому хочу, а не кому прикажет корпорация, делать так, как считаю нужным я. И если ты считаешь, что это недостойно благодарности, то я даже не знаю. Развожу руками в стороны и не успеваю ничего понять, как девушка набрасывается на меня, заключая в крепкие объятия. Я тебя не заслужила. Обнимаю девушку в ответ. Ничего страшного, Роланд выглядит довольно надежным парнем. Виктория отстраняется от меня, минуту смотрим друг над другом, а потом одновременно начинаем ржать, в голос, как кони. Отсмеявшись, девушка утирает слезы, выступившие из глаз, и смущенно произносит: «Вот, ни разу не шутка. Да, хорошо, что в этом мире нашелся тот, кто смог защитить тебя». Дальнейший наш разговор ушел на менее личные темы. Я рассказал ей о своей задумке с маяком, выслушал план короля Герана по поводу объединения всех людских королевств, ее, Виктории, план развития герцогства, обещал однажды приехать в гости, поудивлялся, какое могущество оказалось в ее руках. В общем, тем хватило на то, чтобы описать полный круг по центральной площади. «Больше веры, человек, я слышу, как готово разорваться твое сердце», усмехнулась я, подходя к рыцарю. Роланд стоял на балконе с видом на вечернюю площадь в полном одиночестве и наблюдал, как Виктория и Станислав отдаляются от основного празднества. «Звучит так, будто тебе совершенно безразлично, если она захочет остаться здесь», — скривился парень. Затем добавил: «Я слышал о нем бесчисленное количество историй. Думал, она приукрашивает его силой и заслуги, но город, он один построил целый город, да как тягаться с подобным?» Ревнивый рыцарь раздраженно оттолкнулся от перила и увидел насмешку во взгляде эльфийки. «И не делай вид, будто ты не ревнуешь. Я видел, как ты боялась от него отойти весь вечер. Тут есть небольшая хитрость. Я могу слышать, о чем они говорят. И уверяю тебя, в их словах нет никаких признаний и планов на побег. Просто им есть что вспомнить». Эльфийка вздрогнула и прищурилась так, будто собиралась выпустить стрелу. Рыцарь тоже перевел взгляд с нее на площадь и замер. Вика и Стас обнимались. Тяжелый шумный выдох облегчения вновь вырвал новоявленного герцога из пламени ревности. «А это, по-твоему, что, длинноухая лгунья?» Он сказал ей, что благодарен за то, что она отправила его на пустоши, и не злится за это, потому что встретил там меня. Темная слегка расслабилась, но наблюдать за иномеренными не перестала. «Ну-ну», недоверчиво хмыкнул рыцарь и снова перевел взгляд на площадь. «Ты сказал, что не знаешь, как с ним сравниться. Перещеголяй». «Что?» Не понял парень. Он построил город, значит, тебе надо построить страну. В конце концов, ты же герцог, и ты не один. Роланд задумался, затем серьезно задумался, после чего усмехнулся и произнес: «У меня будет много работы. Сначала герцогство, затем империя. Только не начинай войну. Стас очень не любит бессмысленные жертвы. И я тоже. Это угроза, всего лишь дружеское предупреждение. Я не очень хочу того, чтобы в моем доме завелась еще одна вдова. Пойдем к остальным». Нарочито небрежный кивок в сторону площади. Они возвращаются. Забираясь в самолет, Виктория улыбалась. Стас смог ее простить, и они даже остались друзьями. Более того, она, наконец, смогла поделиться своими наблюдениями касательно этого мира и Мариаманы. Уговаривать Стаса построить аванпост в герцогстве Крума она даже не пыталась, видела, как его сильно утомила постройка маяка. Зато он дал ей разрешение открыть сюда портал и привести своих учеников, но, когда это случится, самого его в комплексе уже не будет. Саму идею маяка, что своим величием сподвигнет эльфов на новые открытия, она посчитала, пусть и наивной, но не лишенной смысла. Спросила, почему нельзя было научить их земным технологиям, но получила ответ, что это путь людей, по которому они уже прошли, а если эльфы действительно хотят развиваться, то пусть сделают это сами своими методами. Зачем? Чтобы выдержали конкуренцию с людьми на длинной дистанции. А еще он очень хотел увидеть, чем обернутся эти его идеи. Такой цели Вика была только рада. Немного вызывал беспокойство Роланд. Экскурсия оказала на парня неизгладимое впечатление, но он смог о чем-то договориться с эльфами. Наверное, впервые за многие столетия. Наверняка это оценят остальные короли. А уж если начнется торговля, то это вне всяких сомнений запишут на его счет. Все дни, что они провели в комплексе, рыцарь постоянно пытался узнать для себя что-то новое. Даже нарывался на спарринг со Стасом. К счастью, удалось уговорить его на тир-тест-драйв одного из многочисленных экзоскелетов, имеющихся в арсенале землянина. Рыцарь пытался скрыть свои чувства, но новые игрушки привели его в полнейший восторг. Впрочем, Вика тоже смогла удивить почтенную публику демонстрацией своей магии. Она и две ее ученицы вогнали в уныние даже заклинателей с более чем 200-летним опытом, чем заслужили высокую похвалу от самой советницы короля Ириаса, которая в последней войне лично убила божество. И теперь они желанные гости во дворе светлых эльфов, а темные обещали выслать официальное приглашение, чтобы Жозефина провела пару уроков для их целителей. Лучший отпуск в обоих мирах. Забравшиеся в кабину пилота Вика и Сильвана пожелали всем приятного полета и: «Взлет запрещаю. Сейсмическая активность со стороны гор. Фиксирую появление значительных сил противника», — огласил интерком голосом Вика. Затем уже его эльфийская платформа встала из своего пилотского кресла и вышла к пассажирам. «Прошу прощения, но во время нападения на комплекс полеты могут быть небезопасны. Я обязан попросить вас вернуться в свои номера до урегулирования обстановки. Это для вашей же безопасности». «В комнату», — рыкнул Роланд так, будто всю жизнь ждал этого момента. «Когда грядет битва, ни за что». «Он прав, Вик», — тоже поднялась со своего места Виктория, проследив за тем, как торопливо расходятся провожающие. «Мы опытные воины и маги, и мы можем оказать значительную поддержку. Ну тогда пойдем, нам на стены». «Оружие с собой», — осведомилась Сильвана, доставая из шкафчика лук, стрелы и элементы брони, которые сразу же начала крепить на свой комбинезон. К тому моменту, когда они поднялись на стену комплекса, Станислав, я и все эльфы, что находились на обучении, уже занимали свои места. Стас был в тяжелом экзоскелете с точно таким же, как и в день отправки пулеметом. Его верная эльфийка осматривала грядущий фронт работ в прицел снайперской винтовки, а в центре площади уже собирались роботы-сборщики с, судя по всему, системами залпового огня. Виктория, начиная разгонять вокруг себя потоки силы, пролевитировала к Станиславу, чтобы задать ему пару интересующих вопросов. Тем временем ландшафт местности со стороны гор неуклонно менялся. Деревья уходили под землю, а неровная земля постепенно преображалась в один большой и ровный стол, на котором, словно шахматные фигуры, выстраивались разного размера боевые единицы. Были там и целые ряды закованных в броню бородачей с молотами и ростовыми стальными щитами, была и кавалерия на мохнатых мамонтах, разминали могучие плечи циклопы, а в довершении ко всему из земли выросли тела здоровенных червей с круглыми зубастыми пастями и кольчатыми телами. Общая численность войска могла впечатлить. Благородные перворожденные, гаркнул голос на всю округу. Я, владыка всех гор Кайранфист Муудакк из клана Золотой Сумы, прибыл сюда, дабы пресечь кражу. Как мне доложили, вот уже много месяцев в моих горах ведется незаконная разработка черных, благородных и неземных сталей, и делается под патронажем молодого светлого короля и новых владык кланов темных. Я не могу стерпеть такого оскорбления, но не желая бессмысленной крови, налагаю на вас виру. Цену золота за все, что уже продано, и возврат того, что уже добыто, но не реализовано. Также мне нужны все производства и крепости, что были построены на краденные богатства. Голос прокашлялся и стал особенно ядовитым. А еще мне нужны руки, чресла, сердце и язык того, кто стоит за самим преступлением. Выполните мои требования в течение 2 часов и покиньте земли гномьих кланов. В противном случае я объявлю войну и восстановлю справедливость силой оружия. Говоривший распинался еще какое-то время, но главное уже было сказано. Этот козел испортил мне вид из окна. Троящийся субгармоникой произнес Станислав из динамиков экзоскелета. Это кто? Не поняла ученая. Гномы. Я правильно услышала. Он сказал, что он мудак. Неверяще осведомилась чародейка. А ты посмотри, какой бардак он устроил. Ну кто он после этого? Хохотнула в ответ я. Все присутствующие окинула армию гномов новым взглядом. Страха не было ни у кого. Я так понимаю, грядет еще одно принуждение к миру. Как-то даже злорадно усмехнулся король Лириас. Стась тяжело вздохнул и оглядел всех, кто собрался на стенах. 2 богоубийцы, 1 аватар светлой богини, рыцарь, снайпер с бронебойной винтовкой, ведьма, что обращает армии прах, ну и он сам. На площади уже закончили развертывание 200 залповых ракетных систем, а вдоль всей стены развешаны крупнокалиберные пулеметные турели. Просто прирожденных лучников и магов-эльфов уже можно было даже не считать. Эти гномы вообще не желают учиться на чужих ошибках. Ну а какие у меня еще варианты?